На складе ему лишь посочувствовали. Весь уголь отгружали потребителям. Никаких запасов не оставалось. Да и откуда им взяться, если за шахтой долг? Заместитель начальника шахты Яськов тоже отказал ему. Главный инженер Тюкин обнял Ивановского своей огромной рукой, но больше ничего не смог. Свободного угля не было. Ивановский завелся, не поехал в шахту, а взял за горло председателя шахткома Балыкина. Тот насупился, приподнял сутуловатые литые плечи и сделался похож на обтянутую ватником чугунную гирю. Ивановскому потребовалась новая злость, чтобы гиря ответила что-то внятное. «Бабы на сортировке каждый день тащат кошелки с углем», — сказал Балыкин и замолчал. То ли одобрял это, то ли нет, непонятно. «Мы лучший участок, черт побери!» — рявкнул Ивановский. «Вы обязаны защищать интересы трудящихся!» «Ты свистун!» — улыбнулся Балыкин. «Пар выпустишь, топливо не получишь. Я уж 10 раз ставил этот вопрос». «Ты должен бить во все колокола! А ты ставил вопрос? Мы потребуем твоего переизбрания!» «Уже дело!» — Балыкин встал. Сидя он казался большим, но у него оказались короткие ноги. «Самое интересное, топливо все равно выдадут, но никто не желает ни на малую пиндюрку смелости проявить. А вдруг те 200-300 тонн испоганят весь отчет?» «Тебе-то чего бояться?» — спросил Ивановский. «Пойди и потребуй». «Они скоро забегают», — посулил Балыкин. «Уж так забегают, как в этом году еще не бегали. Я им одно место прищемлю». Потом Тюкин выпытывал у Ивановского, почему тот не сообщил, что готовится позорный фарс. «Да, мы прошляпили, но ты должен был убедить меня, что надо выписать хоть по полтонны на человека». Глаза Тюкина подозрительно ощупывали лицо Ивановского. Тюкин был напуган. Целый день грузовики отвозили грушовцам уголь. Облака черной пыли поднимались над дворами. Почему-то все решили, что это Ивановский подбил Балыкина предложить на отчетном профсоюзном собрании исключить из профсоюза Тюкина и Яськова. И неизвестно, как бы завершилась их карьера, если бы не хладнокровие Яськова. Пока шахтеры спорили, он приказал заведующему угольным складом действовать. И час спустя, поднявшись на трибуну, стал благодарить Балыкина за принципиальность. И с улыбкой кивнул на окно. С шахтного двора выезжали первые грузовики. Яськов из подсудимого сразу сделался героем. Но еще большим героем в глазах рабочих был Ивановский. Оба героя косились друг на друга. «Он высоко метит», — говорили об Ивановском женщины из шахтоуправления. «Думаете, это кому-нибудь понравится?» Поздними вечерами ласковая толстушка Рита предупреждала Анатолия, что на свете еще много завистливых людей. У нее было ожерелье родинок на шее, примета счастья. На столе и полочках лежали кружевные салфетки, на комоде стояли 7 толстых слоников. Ивановский ощущал ее незыблемую веру в прочность жизни и остывал от горячки. Он распадался на осколки. Те, кем он был днем, снабженец, инженер, психолог, дипломат, балагур, молчун, чумовой, подарок судьбы, интриган, производственник. Те роли осыпались с Ивановского от прикосновения маленькой руки, и он превращался в домоседа. Рита пыталась вымести осколки за порог, но Ивановский спохватывался и распихивал их по карманам. К утру он снова был многолик, как индийский бог, и смотрел на милых слоников, словно они ему приснились. Его ждала большая новость. Министерство угольной промышленности утвердило предложение комбината, и на свет появился приказ об изменении плана добычи. Ивановский пробежал по машинописной копии приказа вверх-вниз. На шахте Юнком в связи с появлением суфлярных выделений метана в 12-й Восточной Лаве количество поступающего в шахту воздуха не обеспечивает выполнение установленного плана. Впредь до приведения вентиляции шахты в соответствии с требованиями правил технической эксплуатации план снижен. Соответственно, увеличен план по шахтам наклонная, капитальная, глубокая. Ну что ж, горному черту не прикажешь. Обычное дело, газ. Было бы хуже, если бы вместо суфляров случился внезапный выброс. Однако Ивановский недолго философствовал о подземной стихии. На шахте «Марковка» не подготовлена к сдаче в эксплуатацию 5-я западная лава пласта Л-7. Соответственно, по шахте «Зименковская» увеличить план на 90 тонн. «Значит, расхлебывать за чужого дядю?» — воскликнул Ивановский. «Все 90 тонн!» — Тюкин обрушил на него. Ивановский зашатался. Тюкин, наверное, тоже шатался, но тяжести не мог сбросить. Другие участки и без того еле-еле брели, спотыкаясь о завалы. «Выдержи!» — приказал Тюкин. Ивановский стал держать. Где бы он ни был, эти 90 тонн висели на нем. Он закаменел из-за них. Потом он стал приносить домой новую врубмашину, вентиляторы местного проветривания. Квартира забилась железом, но его каменный панцирь треснул. Вместе с Ивановским приходили Устинов, Бухарев, Миколаич, еще 30 или 50 человек. От панциря стали отваливаться куски и глыбы. Однажды Рита увидела на обнажившемся теле Анатолия кровавую рану. Рева отработал, как тягловая лошадь, срок своего наказания на старой шахте. Зять Еременко жил вместе с ним под одной крышей и считал себя правым в том, что не дал увести ему под воду с топливом. Рева не тронул его, но мысленно каждый день убивал. Грушовцы считали, что со дня на день в Ревиной семье исчезнут мужчины. Одного увезут и зароют, второго увезут и посадят. Еременко сперва оглядывался на любой шорох, потом перестал, лишь напрягал шею. Рева его не замечал. Теща, как только узнала, что мужа перевели на позорную работу, схватила кочергу и перетянула зятя по спине. Однако после рук не распускала, лишь поносила зятя, с большой выдумкой желая ему разнообразных напастей. Дочка тоже правильно оценила своего мужа как предателя. Потом вдруг напала на Реву, что дед тот воровал у государства не от нужды, ибо тогда на дворе еще стояло бабье лето, а из-за своей кулацкой настырности... Рева сильно оскорбился. Внучонок ползал по полу, слизывал со стен побелку и встревоженно тянулся к бабке, когда слышал ее ругань. Реве не хотелось в тюрьму. Он посоветовал зятю перебраться в общежитие, но Еременко ему сказал: «Нет, папаша». Рева не устоял против такой наглости и попросил снова, приложившись для убедительности к его уху. Еременко ошибочно подумал, что тесть решил его кончать. Выдернул из-под ног Ревы половик, и Рева рухнул. Дом содрогнулся. Еременко схватил табуретку, приготовился.